Прошло 8 месяцев с того момента, как я впервые высадился на этой планете. Я теперь не такой дистрофик, и ветром меня уже не шатает, но вот рост прибавляться не торопится. Но наконец-то набралась нужная прослойка, которую уже можно подвергать усиленным тренировкам, чем я с удовольствием и занялся. В Содружестве действует право сильного, так что мне нужно стать не просто сильным, а настолько, чтобы связываться побоялись. Пока я малолетний идиот, и мне за это ничего не будет. Могу корчить из себя психа сколько угодно. Как уже говорил я, на тюремной планете. И от участи арестанта и каторжника меня отделяет только полоска охранного периметра на соседнем континенте. В некоторых аспектах там, в поселениях, осужденным даже лучше. Тот же климат, да и условия труда. Они ограничены законами империи и имеют четкие рамки. Больше положенного заключенных не напрягают. В отношении нас ничего этого нет. Как потопаешь, так потопаешь. И сколько на это времени ушло, твои проблемы. Не все такие везучие, как я или Элис. Выжить на планете непросто. Особенно тем, кто разбалован стерильным воздухом, всеобщей автоматизацией и полной предсказуемостью цивилизованных мест обитания, особенно в пустотных объектах. Тут вам не там. Шевели мозгой или задницей, вот тогда будет все нормально. В данном случае тот факт, что я дикий, играет только мне на пользу. Я всегда жил в таких условиях и других просто не знаю. Сравнивать не с чем. Так что надо просто работать и делать свою жизнь максимально комфортной. Мне, наконец, привезли мой колониальный комплекс. Очень дорогая и пафосная игрушка. Ну а как еще можно назвать это творение Империи Галанта в отношении меня? С моим счетом я не то что до совершеннолетия. Я до пенсии могу сидеть и ничего не делать. Но нет. Катаясь вдоль северного побережья, выискивая себе уютное местечко, где буду устраивать надежную берлогу. Присланный мне колониальный комплекс – это отдельный случай, в котором в полной мере проявляется вся суть так называемых старших рас, которым причисляли себя и жители Империи Галланты. Всех остальных они считали, как бы это помягче сказать, убогими. И даже представители своей расы, потому что имели в рамках Империи четкое разделение на кланы. И что самое невероятное – на касты. Проще говоря, те, кто, по их мнению, не должен был разворачивать колониальный комплекс, приравнивался по уровню интеллекта домашнему животному. Во всяком случае, так здесь считали. Люди относились к графам, тем самым ушастым эльфам из Империи Галланта, с некоторым пренебрежением и даже ненавистью. Они их считали заносчивыми, чванливыми, жестокими и невероятно лживыми и мстительными. Лично не знаком, так что судить не берусь. Но глядя на этот комплекс, мнение складывается неоднозначное. С одной стороны, действительно пошаговая инструкция по созданию колониального комплекса, как инструкция для умственно отсталых с картинками. Но все равно что-то в этом есть, какое-то рациональное зерно. С другой стороны, все было до такой степени продумано и просчитано, что не восхищаться творением расы Аграфа было просто невозможно. И весь комплекс представлен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Представлял собой 6 стандартных 100-тонных контейнеров, которые были пронумерованы и могли открываться только в определенной последовательности. Причем сделать по-другому никак не получится, потому что ключ от второго контейнера хранился в конце первого, а третий – в конце второго. В дополнение к комплексу, помимо письменной инструкции, имелась довольно обширная база знаний, в том числе и для нейрокомов, в которой полностью описывался процесс развертывания всего комплекса. Я был идиотом, что потратил почти неделю на поиск удобного места, где имелся природный родник с пресной водой и захудалая роща местных деревьев, которая на самом деле очень большая трава. А еще точнее даже не трава, а водоросли, которыми первыми выбрались на сушу из океана несколько миллионов лет назад. Ну ладно, это все не относится к делу. Вся фишка в том, что комплекс рассчитан на планету, ограниченно пригодную для жизни по климатическим условиям. То есть агрессивная внешняя среда, отсутствие воды в жидком виде, ядовитая атмосфера и жесткое космическое излучение. Во как! А я тут родник ищу. Оборудование колонии способно добывать воду десяткам различных способов из химических реакций, фильтровать самую вредную атмосферу и добывать энергию из десятка источников всеми возможными методами. Найдя подходящее место в 100 километрах от северной банки, я перевез туда 6 контейнеров. Следуя инструкции, открыл первый и активировал запуск. Из контейнера вылезли 4 гусеничных колониальных робота размером с хороший бульдозер и 10 исследователей. Такие шарики-паучки на тоненьких лапках, которые тут же стали расползаться по территории и тщательно изучать будущее пространство колонии. Выходило, что я нажал одну единственную кнопку, и меня очень вежливо попросили отойти в сторону и не мешать. Все остальное роботы должны были сделать сами, совершенно не требуя моего участия. В инструкции говорилось, что я могу повлиять на процесс создания колонии, но только в форме рекомендаций и не более того. Паучки-разведчики меньше чем за сутки собрали максимум информации. Кстати, запросили соединение с глобальной сетью. Где-то там зарегистрировались и передали все накопленные данные большим роботам-бульдозерам. Эдакие вали-переростки, способные, как оказалось, выполнять до 7000 всевозможных операций. Дальше формирование базы не требовало вмешательства человека. Роботы все делали сами. Разведчики после выполнения первой заложенной функции переквалифицировались в добытчиков, а затем в наладчиков. Я и вовсе мог собирать вещи и катить по своим делам, потому что мне на нейроком был выслан поэтапный план по созданию колонии в течение 20 дней. Без моего участия. То есть мне сказали: «Иди гуляй, приходи через 20 дней, и все будет готово». При этом уже через 2 часа появилась пресная вода, и был развернут аварийный комплекс укрытия с капсулой выживания, запасом пресной воды и пищевыми рационами и небольшим источником энергии для заряда батарей. Следующим по плану был комплекс герметичных ангаров и укрытий для оборудования. Мое участие в работе комплекса не требовалось. А так как я был прописан единственным хозяином по отпечатку пальца, сетчатке глаза и условным кодом, то никакого другого к работе эти шустрые дроиды просто не допустят. Я с чистой совестью отправился обратно в поселок, чтобы забрать мое имущество у Висла. Там хранилось около 10 машин легкового класса типа багги, куча листов металла, срезанного с пиратского корабля, промышленный комплекс неизвестного пока назначения и расходные материалы к нему. Все это мне придется возить не одним рейсом, так что работы предстояло много. Я выгреб все с арендованного склада. Часть старых машин продал Вислу. Новенькие, со встроенным реактором, оставил себе. Один раз, пройдя по маршруту в ручном режиме, как раз по дороге к тому месту, где Элис обнаружила свою спасательную капсулу, все последующие разы грузовик ехал на автопилоте по заданному маршруту, а я ковырялся в сети. Сейчас, когда развернется комплекс колонии, фактически полноценная база для существования не менее 30 человек, мне нужно понять, чем я стану заниматься. Мой статус полноправного гражданина и колониста с довольно высокого рейтинга давал кучу привилегий. Сейчас был скрыт уже 4-й контейнер, откуда вылезли 10 боевых роботов, вооруженных станнерами, кинетическими пулеметами и системами РЭП. Роботы затребовали подключение к нейросети, но в моем случае довольствовались нейрокомом. Я тут же остановил процесс развертывания базы и сразу связался с шерифом. «Что на этот раз, Ник?» Забурчал шериф недовольно. «Опять будешь?» «Нет, у меня все тихо, честно. Возник серьезный вопрос. Вы же знаете, что я сейчас купил землю в собственности и разворачиваю колониальную базу?» «Да, весь поселок об этом знает». «Так вот, из очередного контейнера вылезли 10 боевых роботов. Очень таких страшных, хочу заметить. С огромными пушками. И заняли огневые позиции по периметру, привязавшись к моему нейрокому». «И что тебя не устраивает?» «У них вооружение совсем не гражданское. Кинетические пулеметы, станнеры, глушилки, какие-то пульсары. Что это вообще за хрень такая?» «Не беспокойся на этот счет», — успокоил меня Клик, сдерживая смех. «Это штатное оборудование. Ты же покупал очень дорогой колониальный комплекс для гражданских лиц, ведь так?» «Так и есть», — согласился я, ища по двух словах шерифа. «Если боевые роботы входят в штатное оборудование и призваны охранять твою будущую базу, то это не нарушение закона. Просто эти роботы не должны покидать пределов базы. Проще говоря, ты не можешь закинуть боевого робота в кузов грузовика, чтобы он охранял тебя в дороге. А на базе, сколько угодно». «Выходит, что если в мое отсутствие кто-то любопытный или непонятливый сунется на мою базу, и роботы его приголубят, то это так и должно быть?» «Ну да. Они там для этого и существуют. Это же твоя собственность. К тому же очень дорогая. Все, что ты купил официально для гражданского использования, имеешь право применять без ограничений. Тут колониальный закон полностью на твоей стороне». Поблагодарив шерифа, я возобновил развертывание базы, а сам подумал, что в этом законе полно дыр, которые можно использовать неоднозначно. Я, к примеру, могу своего недоброжелателя заманить в охраняемый периметр, и роботы тут же его пристрелят. И как бы останусь в своем праве, ведь у меня все законно. Интересно получается. В конце третьей недели из последнего контейнера роботы вытащили аграрный комплекс и заготовительную базу. Это были так называемые вспомогательные системы выживания. Трехкилометровая теплица, складской подземный комплекс шоковой заморозки и лаборатория-инкубатор для выращивания животных и растений. В комплекте этой лаборатории даже был семенной фонд, образцы различных бактерий, водорослей и грибов. Бактерии требовались для биореактора, который уже был установлен на берегу моря. В комплекте к реактору был примитивный дрон-комбайн, который собирал водоросли в большую цистерну. На берегу их было две, но работать они должны попеременно. В цистерны собиралась любая органика, которую бактерии преобразовывали в горючий газ и удобрение. Система была замкнутая, но предполагала масштабирование путем увеличения занимаемой площади и пополнением следующих номерных контейнеров колониального комплекса. Ведь я брал только базовый, а существовали еще и продвинутые. Очень интересно получалось. Теплицу мне построили, а вот выращивать в ней мне пока нечего. Изначально я планировал ее использование как личный огород. На разных колониальных сайтах и ресурсах я ввязался в переписку с колонистами с других планет. Изучал их опыт, просматривал отчеты. Даже подобрал и уже заказал с доставкой семенной фонд для моего будущего огорода. К моему огромному удивлению, там оказались в наличии очень знакомые мне по жизни на Земле овощи, злаки и даже ягоды. Некоторые фрукты я тоже взял в качестве эксперимента, но ждать от них урожая придется долго. Все равно, пока не появится первая партия удобрений от топливного реактора, нет смысла заниматься огородничеством. Земля в этих местах слишком соленая. Пока привезут заказанные семена, думаю, успею подготовиться. База была развернута, точнее сказать, выращена, укомплектована и вышла на рабочий режим. Ее строительство – это отдельный процесс, который я до конца так и не понял. Я просто представить не мог, что в 6-тонных контейнеров поместился такой огромный комплекс. Я лично видел, как роботы выставляли контуры теплиц тонкими спицами, соединенных между собой шариками. А через 2 дня эти спицы, словно живые, стали активно поглощать глинозем, которые бункерами таскали роботы, и преображались в массивные блоки опор, перекрытия, толстенные стекла. Все здания и вспомогательные помещения были сделаны словно бы из керамики. Финальные выходные мощности всех интегрированных устройств были довольно высоки. Пришлось снизить активность всех модулей, потому что мне стало просто некуда девать пресную воду, что добывалось, горючий газ и выработанную электроэнергию. База рассчитана на проживание 30 человек. Причем по стандартам жителей империи Галанты, а это с очень большим комфортом и удобствами. Но живу-то я один. Кстати, пищевой синтезатор первого класса, который также входил в комплект базы, мне показался вполне пригодным для использования. У продуктов и блюд, произведенных таким синтезатором, был неплохой вкус и вполне узнаваемые текстуры и консистенции. Плюс к этому у синтезатора был сканер, способны анализировать любое блюдо или вещество не из базового списка и копировать. Мало того, какие-то блюда можно было скачать из глобальной сети. А еще синтезатор был способен печатать отдельные виды продуктов и компонентов. Пищевую соду, например, сахар, крахмал, желатин. Все-таки первый класс есть первый класс, да еще и в исполнении старшей расы. Наконец добрался до промышленного комплекса, который я снял с разбитого корабля пиратов. 4 контейнера с оборудованием. В условиях колониальной планеты очень востребованное оборудование, на мой взгляд. Мобильный ремонтный ангар, экстрактор металлов и малый синтезатор. С таким оборудованием не то что колонизировать планеты. С ними жить можно комфортно и без особого напряга. Это же мечта любого любопытного мальчишки. Малый синтезатор особенно. На этом устройстве, как по волшебству, можно было напечатать все что угодно. Причем печать шла на молекулярном уровне. Можно было загрузить сканер-образец или полномасштабную модель желаемой детали. Во втором случае придется указать материал или сплав, из которого следует печатать. Для творчества была предусмотрена довольно серьезная конструкторская программа, с которой даже я со своими мизерными показателями интеллекта разобрался без проблем. Хотя, чему тут удивляться, оборудованию было очень много лет. Оно считалось безвозвратно устаревшим, хоть и новым. Ну, в смысле, ни разу не использованным еще заводскими пломбами. И синтезатор, и экстрактор занимали два отдельных контейнера. Все остальное были запасные части. Картриджи с расходными наполнителями, причем многоразовые. Их можно было заполнять в том же экстракторе. Сопутствующее оборудование и ручной инструмент прилагались, и тоже были весьма полезными. Оценив масштаб приобретений, я понял, что кататься по пустошам и что-то искать мне больше не обязательно. Как только придут заказанные мной семена, могу полностью уходить в автономный режим на полное самообеспечение. Во всяком случае, именно на это и была рассчитана колониальная база. Полное автономное существование на планете, где без скафандра на поверхность выйти невозможно. И все-таки старшая раса аграфов из империи Галанты меня смогла удивить в очередной раз. Оставшиеся без работы по развертыванию базы гусеничные дроиды, эти самые мультяшные, валли-переростки, затребовали очередную задачу – постройку жилого комплекса. Вот ведь неугомонные. Мало того, каждый из роботов имел собственный интеллект, который обладал свойством самообучаться и подстраиваться под требования владельца. В качестве жилого комплекса мне предлагались так называемые типовые проекты, удивительным образом совмещающие в себе прочность, надежность и немалую долю эстетики. Эстетическая составляющая выражалась в большом количестве замысловатым орнаментом. Настенные фрески на любую заданную тематику и даже скульптурные композиции. Фонтаны и парковые комплексы с беседками и бассейнами и искусственными гротами. Чтобы надолго занять роботов, я выбрал максимально сложный и самый великолепно украшенный жилой комплекс максимально большого размера. На строительство уйдет не меньше месяца, а в качестве материала будут использоваться местные глиняные почвы и скальник. Вот и пусть работают. К моменту начала отделочных работ я найду в сети образцы скульптурных композиций и тематику настенных фресок. Единственное, что потребуется дополнительно, так это мебель. Ее придется или заказывать, или изготавливать самостоятельно. С синтезатором тоже разобрался. Провел массу экспериментов. Напечатал несколько запасных частей для грузовика, используя сканер. А некоторые образцы разработал самостоятельно в приложении. Весьма увлекательное занятие. Мне бы на земле такую игрушку. Я, быть может, и в армии бы не пошел. До того мне было интересно возиться с этим устройством. Выйдя с ангара, я с удовольствием оглядел новый дом. Невероятно большая для меня одного база, обнесенная высоким забором, не очень далеко от живописного берега моря. Все технологические устройства эстетично и гармонично спрятаны под внешне очень вычурное строение. Старшая раса – это скорее диагноз. Неудержимое стремление к внешней эстетике – это просто пунктик в сознании аграфов. Несмотря на то, какие нелестные отзывы мне доводилось читать про этих космических эльфов, они мне все равно нравятся. Сейчас моя база выглядит примерно как только что отстроена усадьба богатого аристократа. Вот только вместо крепостных стен охраняемый периметр. А в качестве стражи боевые монстры, способные втоптать в грязь любую пиратскую шайку. И не важно, что под вычурным зданием с красиво оформленными деталями фасада и стен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Скрывается биореактор, обслуживающийся пару роботов по подземному тоннелю. Внешне все смотрится очень красиво. Немного портит вид начавшееся строительство жилого комплекса и мой ангар на заднем дворе. Но он тоже конструкция мобильная. Как только закончат с домом, задам роботу задачу сделать что-нибудь эстетичное. Судя по проектной документации, роботы отгрохают неслабую такую усадьбу, рассчитанную на автономное существование даже в радиоактивной пустыне. Так что мне с этой планеты уже никуда не хочется уезжать. Благо, что не гонят. Еще бы реалии здешнего Дикого Запада свести к минимуму. Вспоминая перестрелку в пустыне, я подумал, что мне нужно оружие получше. Однозарядные пистолеты несколько ограничивают тактические возможности. Но ведь у меня есть синтезатор, на котором я могу напечатать все что угодно. Возьму за основу все тот же стандартный химический патрон, которым пользуюсь, и просто напечатаю для него нормальный ствол. Револьвер системы «Колька». Инженерная программа мне в помощь. Входим в раздел «Стрелковое химическое оружие». Выбираем нужный калибр. Задаем параметры, точность обработки деталей, желаемую внешнюю форму и устройство. Неужели я не смогу повторить по памяти механику обычного револьвера? Элементарно. Сколько я их собрал и разобрал. Тем более, что в этой же программе есть виртуальное моделирование. Еще не напечатанная модель может пройти целый этап испытаний и тестов, симуляции всех параметров. Кстати, именно симуляция показала, что избыточную отдачу такого крупного калибра можно компенсировать дульным тормозом. Единственное, чем пришлось пожертвовать в эстетических целях, так это снижением объема барабана. Теперь мой револьвер будет не шестизарядным, а всего лишь пятизарядным. Но это же в 5 раз лучше, чем однозарядный. Кстати, в сети мне не встретились модели оружия подобного типа. Механическая перезарядка проигрывала автоматике, работающей на пороховых газах, поэтому механику не использовали. Но я знал, что должно получиться в конце. Тем более, что по существующим колониальным законам, если я способен изготовить оружие самостоятельно на имеющемся оборудовании, даже если это плазменная винтовка, мне не могут запретить ее использование. Да, продавать не имею права, а сам могу пользоваться сколько угодно. Это надо будет учесть в будущем. Настроив печать первой партии деталей для револьверов, я отправился осматривать хозяйство. Синтезатор будет работать больше суток и напечатает отдельные части, которые потом еще нужно будет собрать в кучу, скрутить и провести испытание. Хоть в результатах испытаний я почему-то не сомневался, уж больно хороша техника космической цивилизации. Через несколько дней надо будет съездить в Северную банку, подкупить всяких мелочей для более комфортного обустройства. Может, к тому времени заказанные семена привезут? А сейчас делать совершенно нечего. Выезжать в пустошь без нормального оружия мне почему-то не хотелось. Кстати, если самоделки распространяются на оружие, смогу ли я сделать сам боевого робота, который будет ходить со мной как телохранитель? Хороший вопрос. Надо будет поговорить с шерифом. Как бы дорого мне не обошелся колониальный комплекс, он того стоил на все 100%. Честно говоря, я даже не знал, что произошло. В этот день я с самого утра решил отправиться на рыбалку. Взял с собой надувную лодку, чтобы и порыбачить, и искупаться. Подумал еще о том, что неплохо бы было обзавестись что-то вроде катера. В любом случае, будет более скоростной транспорт, чем тяжелый грузовик или даже багги. И ведь все для этого есть. И листы металла, срезанные с разбитой баржи, и запасные части, двигатели, генераторы, даже реакторы. Конструкторская программа, на которой можно этот катер разработать, имеется. Ее даже можно усовершенствовать. А еще подумал про мотоцикл. Хорошо сделанный, с правильными настройками. Да за ним даже багги не угонится. Надо обмозговать эту мысль. Так вот, пока я до самого обеда ловил рыбку, купался и загорал на солнышке, на мою базу решили напасть. Ну, как напасть? Как доложил уже постфактум управляющий комплексом искусственный интеллект, была совершена попытка агрессивных действий. 5 непуганных идиотов пытались штурмом взять базу, используя тяжелое военное оружие и броню. Никак мои старые знакомые пираты все не могут успокоиться. К счастью, защитные системы базы никого не убили. Противник тоже не был готов к такому активному сопротивлению. Охранные турели по заданной программе предупредили незваных гостей насчет того, что те немного попутали берега и залезли на частную собственность. Но все увещевания не были услышаны. Недолго думая, оборонительный комплекс ударил электромагнитными гранатами, вырубил всю электронику нападавших, а потом приложил площадным станером. Упакованные и крепко связанные тушки налетчиков были переданы вызванному шерифу в полном комплекте вместе со всем оборудованием, что было при них, и с подробной видеозаписью с 10 камер наблюдения. «Я смотрю, профсоюзные деятели никак не успокоятся». Смеешься, Ник. Это не профсоюзы. После того, как ты заставил их секретаря сажать прилюдно контракт, они к тебе больше на пушечный выстрел не подойдут. Это вся та история с медикаментами. Очень уж крепко здесь засел один неприятный картель. И что, гадко? сидят на планете совершенно официально в качестве наемников. У них на островах даже собственная база имеется. Вот поэтому руки у нас связаны. Только вот на таких вылазках и можем их ловить. Ты единственный из искателей, кто может себе позволить такой роскошный жилой комплекс. Остальные перебиваются мелким заработком, только-только содержать себя и технику. Неужели нет способов придавить гадов? Может и есть, но только не у меня. Я на государственной службе и могу реагировать только на события в рамках закона и только в моей зоне ответственности. Намек понял, но я еще не готов. С таким оружием в гости идти рано. Ты из искателей совсем уходишь? Нет. Я намерен совмещать. Ферма никуда не убежит. Тем более, что я пока не собираюсь расширяться. Все, что буду выращивать, это только для личного использования. Может, только самую малость выставлю на продажу. Это хорошо. В любом случае, не поленись. Сделай себе лицензию фермера. Процедура не быстрая. Там и изученные базы подтверждать придется, но вдруг пригодится. Тогда сделаю. А с этими дятлами что теперь? Тут все просто. Заочный суд. И на соседний континент. За забор лет на 10. Все-таки вооруженное нападение на частную собственность, нелегальное военное снаряжение, плюс длинный список былых подвигов и правонарушений. Так что точно не меньше 10 каждому. Из трофейного оружия и снаряжения мне ничего не досталось. Шериф сказал, что я получу компенсацию за утраченное после суда, но я сразу перевел все в фонд офиса шерифа как добровольное пожертвование. Им такое оружие и броня по статусу разрешены. От меня не убудет, а шерифу подгон. И вроде не взятка, а с другой стороны дорогой подарок 1500. Мне бы по остаточной стоимости и сотни не перепало. Все-таки официальные власти планеты обеспечиваются очень плохо, как говорится, по остаточному принципу. Особенно в такой отсталой колонии. Через пару дней, как и планировал, собрался в поселок. Придется ехать на грузовике. Со мной связался Висел и сказал, что доставили заказанное мной оборудование, фермерские перерабатывающие комплексы, маленький консервный завод и сельскохозяйственных роботов для парников и открытого грунта. Плюс к этому управляющий Искин крейсерского класса для всей этой машинерии. Сами роботы без центрального управления ограничены в возможностях. Не самому же мне ими управлять. А уж скапывать огород вручную я точно не собирался. Чуть больше 100 километров, 5 часов пути. 5 туда, в поселке 3 дня, 5 с лишним часов обратно. Подал документы на фермерскую лицензию. Купил учебные базы для подтверждения квалификации. Еще сутки ждал доставки контейнера с семенами, чтобы 2 раза не мотаться. В этот раз по возвращении не обнаружил горы трупов и бессознательных тел у своей базы. Управляющий докладывал, что нарушения периметра не было. Может, если осяду, не буду крутиться у бандитов перед глазами про меня и забудут? Ну да, как же. На такие деньги кинул бандитов и надеюсь, что забудут. Наивный. 10 месяцев я торчу на этой планете. 10 месяцев моей новой жизни. Пора набирать боевую форму. Если до этого держался за счет наглости и доброй доли безумия, то теперь, имея в отношении себя совершенно конкретных недоброжелателей, придется готовиться к реальным боевым действиям. Уж очень большую сумму я увел у них из-под носа. Эти гады не успокоятся. Но я не стану сидеть сложа руки. Так что составляю себе план тренировок и вперед. Первым делом общеукрепляющий комплекс, растяжка, набор мышечной массы, координация. Собственно, именно для этого я и обосновался на этой планете. Далее, восстановить в памяти приемы рукопашного боя и огневой подготовки, тактическое маневрирование на достойном уровне. Свое новое оружие следует хорошо пристрелять и модифицировать, если есть такая необходимость. Хоть первые испытания и показали, что оружие получилось удачным. Так что оставлю пока все как есть и возьму за расчеты катера. Сначала хотел сделать что-то вроде гидроцикла, но потом решил, что по морю тоже можно перевозить хоть какие-то грузы, и даже быстрее, чем по бездорожью. Так что решил не выпендриваться, а сделать нормальный, многофункциональный катер. Колониальные роботы заканчивают строительство моего дворца. По-другому эту громадину никак не назвать. Точно не фермерский домик. И вроде выглядит скромно, но все равно 5 этажей, 3 из которых подземные, а 2 верхних, напоминают воздушный и светлый эльфийский храм, что совсем не удивительно, учитывая то, кто является автором проекта.

Стоит дать послабление, и прибыльное место захватят криминальные структуры, корпорации или пираты. Это как сорняки на поле. Занимают любое свободное место на плодородной земле. Можно сказать, Клик в каком-то смысле тоже фермер, который рьяно следит за ростом полезных растений и вовремя избавляется от опасных сорняков. Как бы там ни было, я буду на его стороне. Ведь меня он считает полезным. Он мужик вполне адекватный, а мне здесь еще жить и, скорее всего, жить долго. Портить отношения с местной властью – последнее, что приходит в голову, пока со стороны Клига я получал своевременную помощь и защиту без всяких оговорок. Охранник швырнул в камеру запечатанный пищевой брикет из дешевого синтезатора 12 класса. Без всяких сомнений, ему доставлял удовольствие сам процесс швыряния пайка представительницы старшей расы, попавшей в такое зависимое положение. Хоть она и в действительности не лишалась своих прав. Она не была заключенной, осужденной. Статус всех здесь присутствующих звучал как вынужденный поселенец. Так что швырять ей пакет с пищевым рационом охранник просто не имел права. Но он это делал, и запретить ему никто не мог. Или не желал. «Ну, чего пялишься, сучка ушастая? Давай, жри! Может статься, что это твой последний нормальный ужин. Там, на каторге, придется жрать объедки. Это если корпорантам попадешь, а если к этим обмылкам, искателям да старателям, считай все. Мало того, что пользовать тебя будут всей бригадой, так еще и кормиться придется подножным кормом. Жри давай, через полчаса выгрузка». Аса и без напоминаний охранника прекрасно понимала, что у нее билет в один конец. Но все это не имеет значения. Благодаря урокам ее дяди она неплохо может постоять за себя. Оставили бы ей нейросеть, то шансов было бы значительно больше. Но без поддержки силовых имплантов придется рассчитывать только на себя. Самое главное, что та отвратительная и грубая махинация с подставной смертью не легла пятном на всю семью. С нее самой сняли обвинения, но судебные издержки вылились в огромный долг. Так что даже сеть удалили, а там выплат по кредиту, осталось всего 3% от полной стоимости. Без всяких сомнений, это работа агентов летнего ветра. Зря, наверное, так самоуверенно полетела сдавать концентраты одна, без сопровождения. Всю продукцию, разумеется, конфисковали в счет уплаты. Малый грузовик тоже. Одни убытки от этой затеи. Теперь и сама так вляпалась, что не выбраться. Планета Каторга. Без сомнений, билет в один конец. Брошенный охранником брикет Аса решила спрятать в складках одежды. Есть, конечно, хотелось. Но может случиться, что на пересылке и вовсе кормить не будут. Тем более, что поселенцев из первых кают уже выводят на построение и загрузку. Поселенцы между собой шептались, что планета – сущий ад. Вечное пекло, ядовитый воздух, от которого легкие просто выгорают за несколько лет, если не проходить профилактику медкапсуле. Повышенная радиация. Если долго находиться на открытом месте, можно получить серьезные ожоги. И все это непонятно зачем. Ничего ценного на планете нет и быть не может. Нет ведь, людишки копошатся там в грязи, как черви, и не сбежать. Вот уже и вторую линию выводить стали. Значит, точно сгружают. Все. Дальше придется терпеть этих мразей. И случись что, просто подороже продавать свою жизнь. Дверь камеры открылась, и в коридоре появился второй охранник. Этот был хоть и молчаливый, но такая же скотина, как и первый. Если сейчас не подчинюсь, огреет дубиной или ударит станером. И прежде чем выкинет с корабля, еще и изнасилует, хоть и делает вид, что брезгливый. Надо сдерживать эмоции. Эти скоты чуют, когда человек перед ними испытывает страх. Страха не существует. Это все порождение разума. Я должна контролировать разум. Разум – это мой раб, моя слуга. Я хозяйка своего разума, своих чувств и эмоций. Никто не вправе указывать хозяйке.